МММ, КХМ. В общем, я вас уже 4 месяца тренирую, и считаю, что сейчас можно заниматься непосредственно тренировками в управлении чакрой. Хината, скажи, сейчас с тобой занимаются клановые учителя? Нет, Какаши Сенсей. С тех самых пор, как я перешла на последний учебный год академии. ХМ, ясно. Тогда я поставлю вас всех на одну планку, а дальше посмотрим, у кого как получится. Итак, все знают, что успешность техники ниндзюцу и гендзюцу зависит от трех составляющих: количество чакры, необходимой для техники, контроль чакры для правильной дозировки и, практически во всех техниках, составление ручных печатей. С количеством чакры у каждого из вас я уже успел ознакомиться во время наших тренировок и выполнения миссий. А теперь будем у всех подводить контроль к единому знаменателю. Все смотрим сюда. Какаши демонстративно поставил одну ногу на дерево, а затем спокойно, будто гуляя по парку, он поднялся почти до самой верхушки дерева. Минимальный контроль чакры опытного генина – суметь, контролируя поток и подачу чакры, спокойно взойти на дерево без помощи рук, только ногами, проговорил Джаунин, спрыгнув на землю. Контроль вы будете отрабатывать где-то неделю, может, две. Панацеи от плохого контроля никто не придумал, поэтому будем тренироваться классическим способом, а именно путем проб и ошибок. Для начала запомните следующее. Чакру концентрируем в ногах и в туловище. Чем ближе к ступням, тем должна быть сильнее концентрация. И затем, начинаете взбираться на дерево. Давайте, пробуйте. Я через час вернусь. Если что-нибудь будет непонятно, потом спросите. Уже совсем тихо пробормотал Хатаке и с хлопком исчез. Ауч, ауч, ай. В общем и в целом, падали мы с Кинсу, как истинные каскадеры. Нет, мы конечно же группировались и с помощью тока чакры в мышцах мягко приземлялись, но сначала это было похоже на цирк Шапито. То я слишком сильно подавал чакру в ноги и пробивал бедное дерево до самого центра, то наоборот, шлепался на пятую точку, как малыш, не умеющий ходить. Спасла наше положение Хината. Оказалось, что ее контроль достаточно близок к филигранному. Ну что поделать, Хьюга, и все этим сказано. С пятой попытки она не уверена, но взобралась на дерево. «У меня получилось», — сообщила очевидная Хината, глядя на нас с ветки. «Молодца, Хината-чан», — прокричал я на верхушку. «За что мне просигналили красным цветом? Вот уж точно, неженка. Или и в самом деле никогда похвалы не получала, БРР. Нехорошие у нее родители тогда, нехорошие. Ну, как дела, команда?» Явился на поляну наш наставник. «Ну как дела, Какаши-сенсей?» «Пока неудачно. Хотя вон, Хината-чан молодец. С пятого раза смогла залезть. Без рук. ХМ, вот даже как. А ну, Хината, повтори». «Хорошо, сенси». Спрыгнула Хината и уже более уверенно взошла на дерево. «Молодец. Теперь закрепи результат до такой степени, чтобы ты ходила по разным плоскостям, даже не задумываясь о контроле», — покивал Какаши-сенси совсем уже засмущавшейся девочке и повернулся к нам. «Теперь вы, молодые люди, показывайте, что у вас хотя бы получается». На это я пожал плечами и только наступил на дерево, как оно болезненно скрипнуло. Ну, хотя бы не треснуло. Еще один шаг. Так, сохраняем тот же ток чакры. Нет, не надо больше, меньше. Черт, хрясь, ауч, ай, поддержал меня Кинсу. Впрочем, он даже второго шага не сделал. Ясно. Значит, будем работать известной и проверенной методикой. Берите кунай. И теперь выполняйте то же самое упражнение, только бегом. Бегом? Недоуменно спросил Кинсу, глядя на вышку огромного лиственного дерева. Да, именно бегом. Попробуйте. Ну раз мудреный жизнью человек говорит, пробуйте, кто я такой, чтобы отказываться? Отойдя на пару шагов назад, я, сразу решив с точки старта направить чакру в ноги, побежал наверх, и получилось. Хах, я взбежал, наверное, шагов на 10, пока опять от восторга не потерял концентрацию и не стал падать вниз. Но, вовремя сгруппировавшись, приземлился на траву. Неплохо, Наруто, очень неплохо. Так дня 3-4 потренируешься и сможешь, как Хината, без проблем подниматься пешком, а через недельку будешь, аки настоящий мастер, ходить по всем плоскостям. Кинсу давай. Русоволосый также, как и я, отошел назад и начал свой восход по дереву. И добежав до половины моего пути, упал на землю, не сильно, но упал. Тоже очень неплохой результат. Значит так, на ближайшую неделю вам будет, чем заняться. А я вас через неделю проверю. А куда вы, Какаши-сенсей? Спросил, потирая свой ушибленный копчик, спросил Кинсу. Впрочем, и спрыгнувшая Хьюга, и я, тоже с любопытством смотрели на носителя маски и читателя литературы. На миссию меня направили. Ранг В, но это пока не для вас, детский сад. Вот через годик, два может быть, а, может, и раньше. За детский сад ответите, когда-нибудь, Какаши-сенси. О, да, ответит. Я надеюсь, что дорасту до его уровня. Хэмэмэм, все может быть, Наруто, все может быть. Ладно, команда, до следующей недели, исчез Какаши, оставив нас троих. Мда, ладно. Кинсу, ты не сильно занят? Нет, до вечера меня дома не ждут. А ты, Хината-чан? НН нет, Наруто-кун, я ничего не делаю. Ну и отлично. Тогда, думаю, стоит продолжить тренировки. Вы как, за? Хай, хай. Вот, стою я головой вниз, глядя на свое окно, а на лице наглая ухмылка. Хах, сколько говорил Какаши-сенси? 3-4 дня? Да мы с Кинсу за 2 дня управились. А уже на 5-й день я вообще не замечал, как и где я стою. Странное и необычное ощущение. Та огромная река, что текла по моему телу, сейчас была даже немного спокойной и упорядоченной, что ли. А техники, которые и раньше создавали не так много дыма, сейчас выдавали всего лишь небольшое облако пара. Впрочем, все правильно. То количество дыма, которое создавали наши техники, это просто излишки чакры, которые мы неправильно дозировали. А вот Какаши. Его дым это прикрытие при таком необычном перемещении, по типу маскировки. Эх, деньги кончаются. Еще месяцев 5 и все здравствуй, бедность. Эх, деньги. Где вы, когда вы так нужны мне? Блин. Ладно, пошли домой. Залезая в окно, я с грустью осмотрел содержимое холодильника. Эх, ладно, рис, так рис. Хотя, честно говоря, он мне уже так приелся, что хоть волком вой. Но самый дешевый, питательный и качественный продукт – рис. Значит, его есть и будем. Тук, тук, тук, хаем, кто это там? Отложив палочки, я пошел к двери и открыл ее. С днем рождения, оказались передо мной члены моей команды. Хаем, я оглянулся и посмотрел на календарь. 10 октября, вот уж точно, мой день рождения в этом мире. Спасибо вам, ребят. Извините, но мне нечем вас кормить. Да ничего, мы тортик принесли. Верно, Хината? Да-да-да, и я сама приготовила вот, протянула мне коробочку синеволосая девушка. Там оказалось местное подобие суши, бента. Хаем, красиво сделано, очень красиво. Спасибо тебе большое, Хината-чан. Ух, красный ты наш светофор, проходите. Я как раз заканчиваю готовить. Ох, а вкусный торт. Надо будет узнать, где ребята его купили. Ох, а у Шукинсу какое довольное лицо. Интересно, ему от его мамы не прилетит за чрезмерное потребление сладкого? Как я понял по словам моего сокомандника, вполне возможно, так как его семья – сторонники здорового питания. Наруто-кун, ко мне на кровать подсела Хината, с опаской и какой-то грустью смотря на меня. Да, Хината-чан, что такое? Девушка вздохнула и, достав из-за пазухи длинный сиреневый шарф с символом клана Хьюга, протянула его мне. НН Наруто-кун, ты примешь его, мой сука Фухими? Спросила с мольбой в голосе девушка. Хорошо, Хината-чан, с радостью его приму. Удивление в глазах, неверие, счастье, обморок. Приехали. И кик, аж начал лыкать Кинсу. Ну ты даешь, Наруто. Что такое? Начал я с подозрением смотреть на этот шарф, будто это был не кусок ткани, а гремучая змея. Ты что, не знал? Хотя да, обычно об этом говорят в семье. В общем, ты только что согласился стать женихом Хинаты. Пиец, приехали. Чувствую, сейчас по мою душу придут ее родители. Хината. Грозный мужской голос и дверь, которая врезалась в стену. Здрасте. Пришло время получить люли. Глава 19. Какой прекрас, плохой день. Хьюга Хината. Девушка с самого утра была как на иголках. Увы, но вчерашний вечерний разговор с Атасан не принес ничего хорошего. Теперь она не наследная Химиклана, а всего лишь вторая, после Ханаби. Но это даже ничего. Девушка никогда не хотела такого счастья. Для нее мечтой до лет 8 была спокойная и тихая жизнь, а после... Наруто-кун. Сколько ночей ей снился этот пронзительный фиолетовый взгляд, сколько раз она тайком оглядывалась, глядя на платиновую макушку или на капюшон, в зависимости от ситуации. А еще, его улыбка, яркая и настоящая. Он искренне, в отличие от других сверстников, радовался своим способностям и умениям, и развивал их не для кого-то близкого, не для какой-то эфемерной цели, а для самого себя, потому он и был лучшим. стараясь лучше познать те знания и умения, которые ему предоставили. Он доводил их до филигранного совершенства. Да, он не знает столько, сколько учит клановых детей, но все же, с простой академической программой, превосходит их на голову. И Хината влюбилась так сильно, что даже при приближении любимого человека, ее сердце оттанцовывало сотни приемов тайцзюцу. Когда это началось? Может, с того самого момента, как он ее спас от старших ребят, а может тогда, когда они тренировались в его комнате, или в тот момент, когда он уверенно взял ее руки в свои и правильно помог сложить комбинацию из 5 ручных печатей, неизвестно, но результат был таким, какой он сейчас есть. А Ата-сан, все ее мечты о счастливой семейной жизни вчера разлетелись прахом. Нет, не от того, что она перестала быть наследницей, а просто потому, что он принял решение ее через пару лет, для улучшения дипломатических отношений выдать замуж. Нет, в этом нет ничего зазорного. Многие кланы так поступают. Но все дело было в том, что при таком раскладе, на нее, для безопасности дадзюцу, наложат печать младшей ветви и, она никогда не сможет осуществить свою мечту. Всю ночь она тихо проплакала, пока не вспомнила об одной вещи. Шарф Хими, такой есть у каждой девушки. И каждая девочка или девушка с 10 лет могла спокойно передать шарф своему избраннику. И если он согласился, то тогда девочка уже на официальном уровне переходила под руку своего будущего мужа. Один из немногих законов, который поддерживают все страны, как единый, негласный закон, передающийся из поколения в поколение. И, увы, перевыбрать нельзя, но зато может получиться. Хината глядела на Наруто, который в фартуке, вот уж домохозяйка то, колдовал у плиты, пока они на пару с Кинсу уплетали торт. Четкие движения рук, взмахи кухонных принадлежностей. Все говорили об уверенности хозяина этой маленькой квартирки, которая еще сильнее преобразилась после ее первого и последнего визита. Появилась картина, висящая над кроватью с изображением лесов и полей. Стол стал чуть больше и был украшен резьбой. Даже холодильник поменялся. Покушав, девушка посмотрела на Кинсукуна. Отдыхает на стуле. Значит, можно попробовать. Наруто согласился. Сказал да. От счастья девочка провалилась в спасительный обморок, который, увы, продлился недолго. Голос ее родного отца она узнает везде. Нагнали меня на 10-й секунде. Ну уж очень злым и яростным был взгляд представителя клана Хьюга. И мое тело, не слушаясь приказов мозга и сознания, которые были за конструктивный диалог, дало стрекача. Никогда не думал, что я смогу так быстро бегать, но это мне не помогло. Все-таки я и взрослый шиноби, небо и земля. Попался, гаденыш, меня схватили за шкирку, как нашкодившего котенка, и подняли на уровень глаз. Да, высокий дядька. Ну что, демон, на мою дочь позарился, прошипел глава клана Хьюга. Вот я влип. Здравствуйте, потенциальный тесть, но меня совсем не прельщает мужская компания. Проорал я ему на ухо, отчего меня аж уронили на крышу. Ты, что сказал, паршивец? Да я с тебя сейчас шкуру сниму и зажарю заживо, прокричал отец Хинаты, у которого даже без словесной команды активировался Бейкуган. Ата-сан, стой! Вспрыгнула на крышу дома Хината и попыталась остановить своего родителя, но ее банально отшвырнули, отчего она врезалась в трубу дома, потеряв сознание. Ублюдок, я никогда не бил своих детей. Ругал, отчитывал, не давал сладкое, даже один раз за взорванную петарду дома порол. Но бить, ну все, сука, молись, отныне ты кастрат. Анбу, позывной Белка, элитный шиноби, внимательно глядя из техники скрытой тени, наблюдал за драмой, разворачивающейся на крыше одного из домов. Уже отправив за подмогой, Белка был готов в любую минуту попытаться остановить главу клана Хьюга. Ну а что, второй человек в деревне Потай, не считая великого психа Гая, так что, одному не сдюжить. Ну все, сука, молись, отныне ты кастрат. И на почти весь дом опустилась аура боли, ненависти и ярости. А Узумаки окутала черная, как кромешная тьма, чакра демона. Это точно демоническая чакра, но по сравнению с тем, что произошло лет 13 назад, та чакра, словно слабый демоненок по сравнению с этой. Черт, дело совсем плохо. Волосы на голове у Узумаки выросли и стали напоминать два лисьих уха, а из горла послышалось рычание. Впрочем, Ихиаши сама понял, что он натворил необратимое. Ну, помолился, ублюдок, любящий бить детей, а сейчас я побью тебя. Рыкнул уже совсем нечеловеческим голосом Узумаки и, на скорости хорошего и опытного Чунина бросился вперед. Хьюго, не ожидавший такой скорости, не успел среагировать и словил удар в живот, и врезался на всей скорости в резервуар с водой. «Ха, неплохо, демон. Ну ничего, зато теперь есть повод тебя прикончить. Не думаю, на крыше появилось с десяток анбу во главе с Хокаге и Данза. Приехали. Тише, тише, Наруто», — попытался позвать Узумаки Хокаге, но от того просто отмахнулись. «Уйдите. Пока я эту ошибку природы не кастрирую, он отсюда не уйдет», — прошипел блондин, присев, будто лиса, готовящаяся к атаке. «Эх, нет, так дело не пойдет». Секунда, Сарутоби оказался перед Узумаки, вторая секунда. «Печать четырех путей света», — проговорил Хирузин, оставляя на животе под сожженной одеждой от сильного тока чакры печать в виде двух стрелок, с направлением на север и юг, блокируя ток чакры. И, поймав паренька, сразу же передал его прибывшим ирянинам, которые забрали и Узумаки, и Хьюгу-младшую. «Итак, Хиаши-сан, боюсь, вам придется с нами поговорить, в не самой приятной обстановке. Да только попробуйте и мой клан. Ваш клан я разнесу быстрее, чем вы скажете гоп. Техника огненного метеорита у меня уже заготовлена. Итак, вы будете говорить добровольно или принудительно?» «Р-р-р, добровольно», — проворчал Хьюга, позволяя взять себя под конвой. Хирузин Сарутоби. Таким злым Сарутоби не был давно, очень давно, и сейчас он с большим удовольствием вымещал всю свою злость на провинившегося Хиаши. Впрочем, последний пытался сопротивляться, но, с точки зрения закона, он по всем статьям не прав. Хината Хьюга предложила Наруто стать ее женихом, предложила. «Шарф принят, принят. Все, диалог окончен». Но глава клана еще два часа упирался, обещая забрать дочь, на что Шимура спокойно проговорил. «Хорошо, Хиаши, мы сделаем так, как ты хочешь, но тогда аннулируются все браки твоего клана. Мы сами оформим отказные письма, можешь не утруждаться». Брюнет аж вспотел, всегда хладнокровный, сейчас он чуть было не поддался истерике, ведь это означало разрыв всех дипломатических отношений. Вот же он, прецедент, он сам отказался от брака, который выбрала его дочь. Все, финита, приехали. Отказав в одном браке, как глава клана, он поставил крест на всех последующих и действующих. Я все понял, Хокаге-сама, Данзасан, я принимаю этот брак, ну и прекрасно. А сейчас, Хиаши, заруби себе на носу, сунешься еще раз к Джинчуурике, не посмотрю, что твой клан второй в деревне и приносит десятую часть дохода в бюджет, не говоря уж о том, что вы лучшие во всем мире по тай. Вырежу каждого второго и снесу полквартала. Ты знаешь, я за свои слова отвечаю. Потому как один Джинчуурики, умеющий контролировать своего демона, стоит пяти кланов, как ваш. Думаю, сравнение понятно, тогда свободен. Махнул рукой Хокаге. И Хьюга, поклонившись, покинул кабинет. Ну как думаешь, вышвырнет он свою дочь или нет? Боюсь, Хирузин, вышвырнет. Увы, но Хиаши плохой глава клана. Сильный, умный, но плохой. И то, что он не может контролировать, от того он избавляется. Ясно. Тогда не позволяя никому из Хьюг подходить к бывшей принцессе. Не дай шинигами, им в голову придет ее глаз лишить и печать на нее саму наложить. С них станется. Это точно. Я прослежу. И, Наруто. Да, сюрприз еще тот. Кто бы мог подумать, что Минато запечатает только часть леса, да еще и темную. Темную? Ты о чем, Хирузин? Такая же давящая аура и чакра, очень похожа на чакру девятихвостого. Вот именно, похоже. Прочитай трактаты моих предшественников. Очень любопытное чтиво. Многое объясняет про демонов и джинчуурики в целом. Хаем, темная часть, будет сложно контролировать леса? Сложно? Хах, почти невозможно. Вот если бы светлую часть оставил. Эх, зато темная мощнее, однозначно мощнее. Впрочем, судя по поведению Наруто, возможно, он и с темным лисом совладает. Видел, какая выдержка. Да, контролировать это чудище – непростое дело. Другое плохо. Система циркуляции чакры сейчас начнет меняться. Ведь ее из-за сбитой печати стала изменять чакра лиса. Не быть ему медиком. Ну, почему не быть? Главное – знать способ. И иметь хороший контроль. Хах, ну ладно, Сарутоби. Посмотрим, что выйдет из данной ситуации. Посмотрим, мой друг, посмотрим. Глава 20. Да прямо целый день откровений. Охохох, как голова болит, будто меня спаивали 3 дня и 3 ночи паленой водкой. БРРР, ох, где это я? ХМ, потолок, белый, запах лекарств. Ясно, больница. а за что я сюда попал, или точнее сказать, что мне такого сломали, что я сюда попал. Вспоминаем, вспоминаем, щелк, ой, блин, лучше бы не вспоминал. Что-то неестественное пыталось взять меня под контроль. Как только отец Хинаты ударил свою дочь, я, естественно, сильно разозлился. Как родители бьют свое дитя, и мою злость будто подхватили, подлили масла в огонь. И эта сила сделала меня сильнее. Я прямо ощущал мощь, которая растекалась по телу и вливалась в мою реку чакры. Но единственное, что заставило меня полностью не поддаться своей ярости, были неестественность этой силы, что настораживало, а также то, что я терял контроль над своим разумом. В свое время старшина объяснял, что такое ощущение – это состояние берсерка. Когда солдат, который лишился своих товарищей, впадает в ярость, не чувствуя боли и усталости, мстя и идя до конца. У меня по ощущениям было что-то похожее, но все равно не то, однозначно не то. И еще, моя река, в этом потоке чакры стали проплывать маленькие токи, черной чакры, именно черной, и это подозрительно. Уже научившись медитировать и видеть основную часть системы циркуляции, я сделал для себя заметку. Все дети, в том числе и я, выпускаем голубую и только голубую чакру, исключений нет. А значит, что со мной что-то не так, и надо понять, что, а то мне не улыбается в любую секунду становиться берсерком. Со стоном встав, я оглядел свою одиночную палату. Мда, а где моя одежда? Куда дели-то, скажите на милость. Ой, а это что? У меня в центре живота, вокруг пупка образовалось два явно различных рисунка. Один напоминал спираль с некоторыми знакомыми фуин знаками, а вторая напоминала компас, чуть ли не в прямом смысле этого слова. Только циферных обозначений не хватает для полного комплекта. Это что со мной сделали то? Нет, фуин обозначение ограничения и блокирования я знаю, благо это основной алфавит из 10 символов печатей, наравне со взрыв, накопление и другими. Кстати, а что это у меня на стуле лежит? Так, мой протектор и, черт, как же я о нем мог забыть, шарф, шарф, который мне Хината дала. Вот же, совершенно из головы вылетело. Нежданно я женихом стал, очень нежданно. И ладно бы с возрастом проблемы, но у меня уже есть жена, в другом мире, но есть. И изменять ей, да, наверное, это глупость, но я так не могу. Впрочем, это что-то наподобие помолвки, как я понял. Поэтому, со временем разберемся. О, Наруто, ты уже очнулся. Как самочувствие? Проговорил знакомый мне голос. Хокаге, а мы не ждали, а вы приперлися. Здравствуйте, Хокаге сама. Все хорошо, самочувствие, по ощущениям не очень. Поклонились и вежливо поприветствовали царя всея Конохи. А что вы думаете, раз папа Хинаты не стоит надо мной заживо не препарирует? То значит, что влиятельного человека приструнили, вот и все. Хаэм, мне даже понятна причина твоего не очень хорошего самочувствия. Давай я тебе помогу. Хокаге подошел и странным, незнакомым мне способом сложил пальцы и дотронулся до печати компаса, касаясь одновременно всех четырех концов. Ух, какое облегчение. Будто мешок с цементом скинули со спины, а чакра стала течь по телу гораздо быстрее. Вот так, извини, Наруто, но это были необходимые меры, иначе случились бы непоправимые. И вот, кстати, твоя одежда, а то негоже в пижаме ходить по улицам. Хаэм, да, вы правы, Хокаге сама, еще чуть-чуть, и я бы не сдержался. Вы сможете сказать, что со мной, или это неизвестное свойство моего организма? Хаэм, думаю, тебе можно сказать, ты смышленый парень, поэтому, я надеюсь, ты поймешь и меня, и мои мотивы. Не понял, я что, чей-то эксперимент, но я же вроде в этом мире родился в родители, или я, черт, как же я сразу не догадался, приз дебил тысячелетия можно смело присуждать именно мне, это же где, не здесь, Наруто, у меня в кабинете, через час тебя выпишут, и скоро наступит вечер, вот и приходи, и, шарф не забудь, раз принял, отвечай за сделанное, хай, Хокаге сама, кстати, о шарфе, а где Хината, Хаэм. Твоя невеста в соседней палате, небольшой ушиб, не более, но навестишь ты ее потом, выпишут ее вечером, после нашего разговора, вас понял, Хокаге сама. Итак, вечереет, я стою перед главой деревни и жду объяснений, хотя, многое я уже и сам понял, но, нужна конкретика. Ну Наруто, будешь задавать вопросы или просто выслушаешь меня? Нет, не так, Хокаге сама, я сам начну рассуждать, а вы поправьте меня. Хорошо, Наруто, слушаю. Кхм, КХМ. Итак, сила любой деревни зиждется на трех столпах: кланы, свои разработки и тайны, а также демоны. Читая историю всех стран, я улавливал одно и то же. Демоны всегда появлялись рядом с деревнями, будто из ниоткуда. Раз и они на месте. Ни их пути следования, ни места обитания, ничего. Значит, либо они существуют в каком-то неизведанном для нас месте, либо демоны находятся под контролем деревни. Но спрятать такую махину не под силу никому, тем более она наверняка будет против своего заключения и будет пытаться освободиться. Если бы мы держали демона в горе, у нас чуть ли не каждый день будут землетрясения. Все правильно, Наруто. Пока все правильно. Но где же тогда хранить этих демонов? А еще лучше не только хранить, но и использовать. Как запечатанный куной в свитке с помощью фуин-печатей. А кто может лучше использовать демона, как не человек? Поэтому в людей стали запечатывать демонов. Этакое оружие массового поражения. Непонятно мне только, одноразовое или многоразовое, но оружие. И это утверждение верно. Ты Джин Чурики, носитель демона, девятихвостого лиса. Да, это я уже понял, Хокаге сама. И теперь я понял, почему меня шугались и почему мне не говорили правду. Для ребенка такая правда — шок, причем непоправимый, сильно влияющий на психику. Как же так, ты, ребенок, который хочет общаться с детьми и играть, демон. В прямом смысле слова демон, а не просто так, обзываемый жителями. Такой информации обычно не переносит. Да, именно так, Наруто. И поэтому такое отношение к тебе, и поэтому есть много врагов, желающих использовать тебя. Как ты сказал, оружие массового поражения. Да, именно каждая страна мечтает получить оружие массового поражения, которое практически всегда многоразовое. То есть я могу использовать силу демона и не умереть? Да, Наруто. Но, увы, это будет очень сложно. Твой демон самый сильный и самый злой. Ненависть в самом ее воплощении. Поэтому все будет зависеть только от твоей силы воли. ХМ, ясно. Спасибо за ответ, Хокаге сама. Поэтому к твоей команде приписан Какаши Сенсей, опытный и один из сильнейших джоунинов. Он сможет в случае чего сдержать твоего демона. ХМ, а что с Хинатой? Ты теперь за нее в ответе, Наруто. Поэтому я вам дам квартиру в рассрочку. Я не благотворительная организация, но при таких темпах развития, о которых говорит Какаши, через пару лет расплатишься. Отвечай за нее, Наруто. Теперь она Хьюга только формально, до вашей свадьбы. Силы клана за ней нет. И теперь она желанная добыча для всех деревень. Ее глаза, как лучшие глаза для разведки и контактного боя, бесценны. Вырвут, не задумываясь. И как ее защитить? Это секретная информация, но для тебя она актуальна. У клана Хьюга существует печать младшей ветви. Ставя ее на членов клана, защищалась их додзюцу. Если ты научишься чему-то подобному, то будет все гораздо проще у вас. Ясно. Спасибо вам, Хокаге сама, за ответы. Я могу идти? Да, конечно. Завтра вам выдадут ключи и проводят к новому дому. А пока переночуйте у себя. И, Наруто, ты же понимаешь. Да, Хокаге сама. Ничего не видел, не слышал и не знаю. И убегать не собираюсь. Я догадываюсь, что обычно с оружием поступают более бережно, не выпуская со склада и все время его точа. Так что я все понимаю и благодарен за такую жизнь. ХМ, удачи тебе, Наруто. Хирузин, Сарутоби. Как только блондин покинул кабинет, Хокаге без зазрения совести достал трубку и, набив ее самым крепким табаком, затянулся на всю мощь своих легких. Кха, мда, непростой разговор. Слышал, Шимура? Да, слышал. И аплодирую Узумаки. Прекрасный анализ, вывод и понимание ситуации. А еще, прекрасное осознание своего положения, за что я ему уже сейчас готов Чунина дать, только за правильный подход. Эх, какая голова. Гораздо лучше Кушины, гораздо лучше. Это точно. Эх, не будет отдыха у Какаши. Придется сразу базовому фуин учить. Ты лучше этого любителя жаб вызывай. Всяко будет полезнее, чем порнографию свою писать. Хах, согласен, мой друг, согласен. Вот его и вызову. Пусть потрудится. Авось, учителем понравится быть. Только, что, в деревню зигзагами идти будет? Увы, но да. И раньше, чем через год ждать его не стоит. Надеюсь, печать и дальше будет крепкая и больше не повредится. Угу. Слушай, а что, если... Нет, но это же... Нет, Данза, его... Мы не будем пока привлекать. Пусть со своим Макутаном пока будет на своем посту, он там нужнее. Эх, ладно, и в самом деле, нечего все кунаи в один подсумок складывать. Вот именно, Хьюго Хината. Девушка очнулась, когда за окном уже темнело. Левая рука была забинтована и, судя по запаху, смазана лечебными мазями. На столике было письмо, а около двери огромная сумка. Дрожащей рукой взяв бумагу, девушка стала вчитываться в знакомый каллиграфический почерк. «Дочь моя, я всеми силами против этого брака с демоном, но, раз это твой выбор, то я не вправе ему противостоять. Но отныне ты не Хьюго, и будь моя воля, я бы поставил печать на тебя, но, думаю, твой будущий муж будет в состоянии защитить тебя и твое дадзюцу. Живи и будь счастлива, Хьяши Хьюго». На лице проявились слезы счастья. Отец отпустил ее, так и отпустил. Теперь она одна, без клана и его поддержки, но с любимым человеком. И это прекрасно. «Хината-чан», — услышала знакомый голос Хината. Синевласая обернулась и увидела в проеме живого и здорового Наруто, у которого на шее был обмотан ее сиреневый шарф. «Наруто-кун, ты и в самом деле согласен?» «Да, Хината-чан, согласен. Давай, одевайся и пойдем», — кивнул Наруто, взяв в свою руку увесистую сумку. «Ах, да, я сейчас». Девушка было кинулась к своей одежде, но вспомнила, что она лежит в палате голая, только легкая сорочка. Но ей не пришлось краснеть. Наруто уже покинул палату, оставив ее одну переодеваться. Только девушка вышла, как ее. Да, ее блондин подхватил ее под руку и повел к себе домой. И Хината, идя рядом и краснея от такого близкого контакта, ни на мгновение не сомневалась, что теперь она будет счастлива всю свою жизнь, несмотря ни на какие трудности. И, знала бы она, как будет права, и про трудности, и про счастье. Глава 21. Разборка с квартирантом и новая жилплощадь. Зайдя в мою родную конуру, я поставил сумку на стол. Да мечтали о сказке с принцессой, вот тебе принцесса, целого клана. Ладно, хорош хандрить. Наоборот, думаем о насущном. А именно, заходи, Хината. Чувствую себя, как дома. Спасибо большое, Наруто-кун, скорее всего впервые на моей памяти, без заикания произнесла бывшая принцесса клана. Располагайся, в шкафу свежие полотенце, кровать сегодня в твоем распоряжении. Я поняла, спасибо еще раз. Ну и отлично, тогда советую поскорее помыться и ложиться спать. Глядя на смущенную Хинату, на лицо невольная сама наплывала улыбка. Да весело будем жить, ничего не скажешь. Выйдя на крышу, я вдохнул свежий воздух деревни. Вот уж диву даешься. Почти круглый год в деревне лето. Исключение было середина февраля. Тогда температура опускается до плюс 5 и идут проливные дожди. Вот и вся зима. А звезд я никогда в жизни столько не видел. Все небо сияет, словно светодиодный ковер. Практически свободного места нет среди небосвода. Эх, красота. Так, как там поживает моя невеста? О, уже уснула. Ну и отлично. Тогда, думаю, стоит помедитировать. Все-таки с помощью чакры можно обходиться без сна ни один день. Этим и займемся. Сев в позу лотоса, я стал гонять чакру по организму. Что-то изменилось. Точно. Печать в виде спирали. Теперь понятно. В этом месте, рядом с очагом чакры, чуть пониже, появился новый ток. Точнее, новый канал, к которому шел небольшой ток чакры. Ох, вдруг я провалился неизвестно куда. Было такое ощущение, что я падал минут 5 вниз, в полной темноте, а затем раз и я оказался в коридоре. Даже не в коридоре, а в длинном и высоком туннеле, серого стального цвета, а на стенах туннеля, прямо как у меня на работе в прошлой жизни, висели мониторы. Большие мониторы, где обычно была интерактивная карта региона и грузов, где они находились и их состояние. Мда, куда я попал-то? В свое внутреннее сознание, или это такой странный сон? Только я хотел было пойти вперед, как понял, что это сделать то не так просто. Я оказался по колено в воде, простой воде, в которой отражалась моя физиономия. Странно, я даже не почувствовал, что стою в воде. Ну да ладно, вперед, будем искать выход. Ра, как меня все достало. Я уже битый час брожу по этим бесконечным тоннелям, которым нет конца, и все без толку. Они одинаковы, абсолютно одинаковы, только повороты, много поворотов. Эррр, пронеслось по коридору рычание, а в лицо пронеслась будто целая буря из капель воды. Ничего себе, и кто же это может быть? Пройдя 5 минут в направлении этого рыка, я впервые уткнулся в проем. Небольшой проход в туннеле, который привел меня в огромный зал. Просто гигантский зал. На потолке был подвешен огромнейший монитор, на котором отображалась вся моя система циркуляции чакры. Ну ничего себе, вот это да, прикольно смотрится. РРР, прорычали передо мной. Рык, по мощности превышающий все басы самого навороченного кинотеатра. Передо мной были врата, сделанные по виду из золота, высотой метров 30, как минимум. А в центре было что-то наподобие внутреннего замка, спрятанного за бумажной печатью, очень похожей на ту, которая нарисована на моем животе. Подойди поближе, человеческий детеныш, прорычали из глубины тьмы. Нет, спасибо большое, мне и здесь хорошо. РРР. В решетку со всей силы врезалась огромная лапа размером с машину, заставив дрожать весь зал, а решетка аж заскрипела. Печать еще сильна, ну ничего, как только печать ослабнет, я выберусь и с большим удовольствием полакомлюсь твоей сладкой душой, а на закусь пойдут твои вкусные косточки. За решеткой появилась огромная то ли лисья, то ли волчья морда, черная шерсть, вокруг летает знакомая черная чакра, а глаза черные, как сама ночь, без зрачка и радужки, ужас, и это чудовище сидит во мне, как я правильно понимаю, девятихвостый лис-демон, ты прав, шмакодявка, я Кьюби Ноика, а ты, моя еда, еще один удар и на этот раз ворота отреагировали по-особенному, они засветились мягким золотым светом и разрядились каскадом молний в лисью тушку, раа, чертова печать, ну ничего, мясо на двух ножках, радоваться тебе недолго, а сейчас, прочь, волна из черной чакры вылетела из-за решетки и обрушилась на меня, будто цунами, ах, ах, сердце билось как бешеное, а глаза аж слезились. Неплохо я помедитировал, очень неплохо. Аж свое ядерное оружие нашел. Честно, не думал, что оно может быть таким страшным. Впрочем, пока печать клетка цела, можно об этом не задумываться. Хотя да опасность того, что из меня может выбраться чудовище размером со стадион есть. Хотя странно, на всех рисунках демон-лис был темно-рыжим или красным, а тут прямо черныш. Чирик, чирик, ау, светает, уже утро. Много времени прошло. Ладно, о насущном чуть позже, а сейчас пойду готовить завтрак. Надеюсь, Хината еще не проснулась и все успею сделать тихо и быстро, никого не смущая. Хьюга Хината. Первое, что осознала девушка, просыпаясь, это запах. Прекрасный и вкусный запах рыбы, а также каких-то трав и приправ. Открыв глаза, она увидела Наруто, который накладывал на стол эстоп. Наруто в комнате, а на ней одно, шинигами. «Доброе утро, Хината. Я сейчас уйду и дам тебе переодеться», — спокойно проговорил Узумаки, кладя палочки и мисочку для специй на середину стола. Положил ей на кровать новое полотенце взамен старого и ушел в окно. Сердце Хинаты скакало, а сама девушка уже и не знала, как поступить. С одной стороны, она была благодарна Наруто за такую тактичность, но с другой ведь они рано или поздно познают близость. И что, стесняться до старости? Нет, надо будет один разок попросить его остаться. Помывшись и переодевшись, девушка принялась за завтрак, и в который раз убедилась, что Наруто очень вкусно готовит, а главное сытно. Всего одна маленькая плошка риса, а девушка была уже сыта. О, уже покушала, Хината, в окне появилась макушка Узумаки, причем очень довольная. Да, спасибо тебе большое, Наруто-кун, а можно я тебя просто буду звать Наруто, без суффиксов, решившись, спросила девушка. Конечно, почему же нет, я буду рад, если будем только ближе. Как-никак, жених и невеста, впервые на ее памяти застенчиво прищурив глаза, почесал макушку блондин. Пошли лучше новое жилье осматривать. Мне тут, пока ты завтракала, ключи дали и показали дом, тут недалеко, так что пошли скорее, жду тебя на улице. Как только девушка вышла через дверь, как всякий культурный и воспитанный человек, ее тут же схватили за руку. «О, сейчас закроем дверь и пойдем», довольный чем-то Наруто, закрыв дверь, повел девушку вверх по улице в сторону горы Хокаге. «Думаю, там будет хорошо, мне подчиненный Хокаге показал дом, большой, нам целый третий этаж дали», радостно сообщил Наруто, ведя за собой девушку. Крепкая и большая ладонь, гораздо больше аккуратной ручки девушки, уверенно сжимала ладошку Хинаты, ведя ее вперед. Вот, мы пришли, справа, прямо на углу между улицей, на которой жил Наруто и центральной улицей, стоял угловой каменный четырехэтажный дом, по виду не так давно построенный. Войдя внутрь, ребята поднялись на третий этаж, где была одна единственная дверь. Итак, 3, 2, 1, заходим. Открыв дверь, ребята зашли в просторный холл. Уху, «Да, здоровые хоромы, ух, заживем!» Радостно подскочил парень, пробегая по пустой квартире. И Хината была согласна со своим женихом на 100%. Огромные три комнаты, уже сделанная кухня по последнему слову техники, ну, и ванная комната, а еще и балкон с красивым видом на центральную улицу. «Красота, Хината!» Подбежал к ней молодой Генин и неожиданно подкинул в воздух, отчего девушка невольно пискнула, но ее тут же поймали на руки. «Не бойся, Хината, уж что-что, а тебя я никогда не уроню». И еще одна ласковая улыбка, отчего девушка невольно покраснела. «Хах, поздно уже стесняться, Хината, ты сама сделала первый шаг, теперь пути назад нет». Легкое прикосновение нос к носу, и девушка, у которой сладко ёкнуло сердце, упала в обморок. «Здрасте, приехали, а кровати-то нет. Блин, все сбережения пойдут на обстановку комнаты, да и выплачивать за нее хокаге. Сколько там? 3 миллиона рублей в любой момент, но не позже 5-летнего срока. Ну ладно, будем тренироваться и зарабатывать». Глава 22. Первая миссия с ранга. Начало. «Знаешь, Наруто, вот уж что-что, а такого я от тебя не ожидал», – ворчал Кокоши Сенси, стоя вверх тормашками на дереве, читая свою излюбленную литературу. Рядом с ним висела и я, тоже читая интересную литературу, для себя интересную. «Принципы очистки чакры жизни при лечении пациента. Достаточно серьезное чтиво. И я понял одно, учиться лечить в этом мире крайне непросто. Начиная с того, что само понятие врача в моем мире и в этом, совершенно разные. В прошлом мире врач – это дополнение к медицинскому оборудованию, которое серьезные заболевания без лекарств и техники лечить не может. Увы, но только базовое обнаружение заболевания и их лечение не своими силами. Тут все наоборот. В моем новом мире Иринин – это ходячий медицинский комплекс, который исключительно своими силами может найти болезнь, обезвредить и вылечить. Причем практически все. Этот учебник, который я сейчас читаю, был написан Цунади Синджу, одним из лучших медиков на планете. Да, это не совсем правильно ориентироваться на самого сильного, но сам факт – любые раковые опухоли, генетические болезни – недуги. Она может лечить абсолютно все, даже голову пришить к телу и воскресить человека, пока мозговые клетки не умерли и душа полностью не покинула тело. В общем, внушает. Но и достигнуть такого уровня – это как 3 докторские диссертации написать и защитить, плюс сделать парочку открытий в любой сфере. Филигранный контроль над своей чакрой, умение создавать чакру жизни, которая состоит на 95% из телесной или физической энергии и на 5% из ментальной энергии. Знание структуры организма, умение с помощью определенных техник обнаруживать недуг у пациента. В общем, очень много, сложно, но ужасно интересно. Я и сам не ожидал, Кокоши Сенси, честно, не ожидал. Впрочем, все, что не делается, все к лучшему. Да, правый глаз выразительно на меня уставился и тут же вернулся к чтению. Может быть, ты и прав, Наруто. Впрочем, меня не интересует твоя семейная жизнь, а больше то пушистое чудо, которое сидит у тебя в животе. Демон Листо, да, непростая зверушка мне досталась, именно. Поэтому, ускорим качество и количество тренировок. Пошли, нас остальные ждут. И еще, Наруто, я, конечно, понимаю, что тебе сказал Хокаге по поводу этой тайны, но, пока не советую говорить о своем жителе никому, кроме своей невесты. Как-никак, а Хината имеет право знать. Я вас понял, Кокоши Сенси. Мма, ну и отлично. Пойдем скорее. Итак, команда, я очень доволен вашим уровнем контроля. Теперь перейдем ко второму этапу ваших тренировок, которые продлятся 1-2 месяца. Навыки скрытности, контроль чакры уровня Чунина и то, чем мы займемся прямо сейчас. Держите, достав коробочку, Кокоши Сенси раздал нам троим по 2 квадратных листика, шершавые на ощупь и похожие на пергамент, они ничем не выделялись, ни печати, ничего. Возьмите по листику в правую руку и зажмите между большим и указательным пальцем, а теперь, пустите чакру в листок, посмотрим на результат, хм, интересно, ладно, попробуем. Только стоило мне направить чакру, как листик сначала намок, причем так сильно, что чуть ли не распался, а затем по нему пошли разряды, молния, и меня шибануло, будто я неплохой такой удар током словил. Ауч! Отряхнул остатки листа и принялся проверять место ожога, но ничего не было. Агава! Неплохой результат, Наруто. Вода и молния. 2 первичные стихии. Большая редкость. Учитывая даже то, что и 2 стихии вообще у одного человека, нечастое явление. Так, Кинсу, земля, просто отлично, проговорил Какаши, глядя на сгнивший листок в руках русоволосого. А теперь ты, Хината, ахха, огонь, да ты, оказывается, горячая девушка, пошутил Какаши и сделал свою фирменную глаз-улыбку. Неплохо, у всей тройки четыре разные стихии, а значит команда в плане стихийного противостояния практически укомплектована. Не хватает, конечно, воздуха, но он у нас вообще большая редкость в Конохе. От силы три или четыре шиноби владеют данной стихией, как основной. А теперь насчет вас троих. Вам повезло, всеми четырьмя стихиями я владею в должной степени, чтобы вас обучить. Но для начала будем развивать контроль для лучшего управления стихией. Будем учиться ходить по воде. За мной. Принцип прост, почти такой же, как и с деревом. Постоянный ток чакры, только на более высоком уровне. В данном случае надо найти ту золотую середину, когда ты тратишь именно столько чакры, сколько нужно на то, чтобы продержаться на воде, не больше, ну и ни в коем случае не меньше. Именно в данном случае приходит автоматическая и инстинктивная дозировка чакры практически на любую технику до ранга В, поэтому, как по принципу с деревом, вперед. Первый раз я банально под воду провалился, не учел того, что плотность то воды невысока, поэтому пустил в ноги небольшое количество чакры. Зато к концу недели мы все заправски прыгали и бегали по воде, как посланцы Бога в моем прошлом мире. Да, тут контроль и ощущение дозировки совершенно другое, будто эх, даже не знаю, как сказать, но другое, более точное и более равномерное. А дальше начался трэш, угар и танцы с бубном. Но обо всем поподробнее. Хирузин Сарутоби. Хокаге сидел в своем кабинете и внимательно просматривал отчеты. Вот уже прошло почти 4 месяца с тех пор, как были сформированы команды 6-го выпуска новой академии. Да, того самого выпуска, в котором оказались почти все наследники кланов и джинчурики. И теперь глава деревни внимательно ознакомливался со статистикой команд. И первое место в негласном рейтинге занимает команда Какаши. Уже за этот период они выполнили более 40 миссий Д-ранга разного направления. Ни одного провала, что бывает очень большой редкостью. Но нет, все отчеты Какаши и отзывы заказчиков были положительными, а последние 5 отчетов, которые начали, как и полагается настоящим шиноби, писали сами генины, были составлены так, что не подкопаешься. Как будто не подростки его писали, а чиновничий аппарат Хокаге. Наверняка без Наруто не обошлось. Впрочем, это же и к лучшему. Но пришло время им заняться чем-то более серьезным, так как негласное испытание на субординацию, командный дух и терпение они прошли. Уже все остальные команды месяц, а то и два, как начали выполнять миссии с ранга. Да, все, почти все генины не вытерпели участь простых рабочих и взвыли волком, на чем и погорели. Ведь, несмотря на то, что Хирузин пошел на уступки всем без исключения, он также пометил для себя, что пока никто из детей не осознает, что все они подневольные и должны подчиняться всем приказам, как своих командиров, так и всех руководителей деревни, а также прекрасная подготовка. Да, статистические данные не показывают истинной силы, но все же, результаты для только полгода как выпустившихся из Академии ниндзя впечатляющие. Скрип двери и в кабинет вошла 6-я команда в полном составе. Хокаге сама, 6-я команда прибыла. О, Какаши, ну что же, думаю, вам стоит начать выполнять миссии более сложные. Ваша нынешняя подготовка это позволяет. Поэтому, даю вам миссию с ранга. Патрулирование северо-западных территорий. Срок месяц. Задача – проверить метки, собрать отчеты с наблюдательных постов и передать их сюда. Задача понятна? Тогда получите свиток с подробностями о задании и свободны. Кинул в руки Хатаке свиток и принялся дальше изучать данные об остальных командах. На следующий день мы стояли напротив главных ворот, ожидая появления Какаши. На мне висел здоровый походный рюкзак. Я как раз рассчитал, что на мои запасы сухпайка мы как раз продержимся месяц, учитывая то, что мы сможем ловить дичь и рыбу. О, Наруто, как обычно, в полной готовности. Это просто прекрасно. Только ты зря так сильно запасся. По идее, все необходимые посты мы пройдем по маршруту где-то за неделю. Остальное время нам дают для тренировок в поле, где нет защиты деревни и кланов, вот и все. Мда, вот и куда нам столько девать, возвращаться, но это даже хорошо, что ты взял много. Не будем заглядывать в города для пополнения запасов. А теперь, вперед, на нашу первую миссию с ранга. Как-то даже торжественно произнес Какаши и пустился рысью вперед, а мы за ним. Посмотрим, что это будут за тренировки в поле. Глава 23. Первая миссия с ранга. Работа со стихиями. За три дня мы добрались до 16-го блокпоста, контролирующего внутренние границы. Вообще, смысл этих блокпостов был следующим: задержать противника и уведомить центра нападения. И поэтому, в связи практически центральным расположением деревни, было создано три кольца постов. Одно кольцо было внешним и отвечало только за разведку и контрразведку. В ней не было блокпостов, как таковых, а были мобильные лагеря с постоянной ротацией шиноби. Именно здесь были полевые чунины, специальные джоунины и анбу. Перемещаясь вдоль границы, Хьюги, Инузуки и Абурами сканировали всю границу на предмет шпионов, да и просто нукининов, шиноби-предателей, которые захотели поживиться на территории страны огня. Второе кольцо – стационарные и укрепленные крепости на основных направлениях, в которых находились основные силы сдерживания противника. И, наконец, третье кольцо, примерно в 3-5 часах пути от деревни, отвечающие за мобильное снабжение второго кольца и деревни на случай нападения. Как-то так, и сейчас мы попали, при очень быстром передвижении на пост крепость, прямо как в средневековье. Стоять, команда. Приземлившись, мы остановились у ворот, которые спустя пару секунд раскрылись. «Вперед!» – махнул рукой Какашисенси. И стоило нам пройти через ворота, как я почувствовал знакомый укол при получении протектора. «Какашисенси, скажите и поправьте меня, если я не прав. А почему протектор меня кольнул в голову, как только мы прошли через ворота?» «Ма, тут все просто, Наруто. Протектор – это твой индивидуальный пропуск и опознавательный знак. На него нанесены специальные фуин-печати. И когда ты получил протектор, он автоматически взял с тебя слепок чакры. Поэтому красть такой протектор – полная глупость, как для преступника, так и для шиноби. Стоит кому-то надеть чужой протектор, как он просто рассыплется на кусочки, а утерявшего ждет разнос за столь дорогую и непростую в изготовлении вещь. Понятно. Ну и хорошо. Тогда пошли, отчитаемся перед комендантом и получим карту меток, а также заберем отчет. Угу, команда номер 6. Так, документы в порядке, задание подлинное. Прошу получить полугодовой отчет и на нем расписаться. Проговорил суровый на вид шиноби в полевой форме шиноби, причем при полном обмундировании. Какаши, как самый главный, принял толстый свиток. А вот вам карта новых меток. Кодировка осталась та же самая. Смена планируется в следующем году, так что проблем с расшифровкой быть не должно. Свободны. Честно говоря, никогда бы не подумал, что расшифровка меток – непростое дело. Но, всю следующую неделю Какашисенсей учил нас расшифровывать знаки и иероглифы, которые несли в себе ценную информацию. Поэтому, чтобы обучить нас шифру, ушло 3 дня. И еще 4 дня мы занимались поиском и записями данных меток, а они могли быть где угодно. Под камнем, на дне ручья, на дереве или вообще один раз метка оказалась на улье. Как я не разозлил пчел-тружеников, понятия не имею. Но все-таки, собрав и описав всю информацию, настало время тренировок. Почти 3 недели тренировок. Команда. На эти 2 недели данный участок становится нашим основным местом для тренировок. Здесь есть все для наших тренировок тайдзюцу и ниндзюцу. А также я начну вас посвящать в тайны гиндзюцу и фуиндзюцу. Ну и конечно же, индивидуальные тренировки. Согласны, хай, сенси? Хор из 3 голосов и нас начали, как в первый месяц существования команды, гонять. Сильно и нещадно. Ах, ха, неплохо. Давно я не чувствовал такой усталости. Все тело болело нещадно, а легкие будто горели изнутри. Вот, уже неплохо. Теперь, после легкой разминки можем приступить к настоящим тренировкам. Итак, техника теневого клонирования. И перед нами появились еще 3 джоунинов. Итак, каждому выделяется по клону. Чакры в них хватит на 2 дня. И за это время вы будете учиться у них пользованию стихийной чакры. А вот сколько вы от них узнаете, зависит именно от вас. Но, через 42 часа их просто не станет. Так что, уважаемые ученики, вперед учиться. А я, почитаю. Какаши, вспрыгнув на дерево, принялся читать свою книжечку. Только, мне кажется, что она новая. В общем, пойдем, Наруто. Нам надо с тобой к реке. Конечно, у тебя стихии 2 первичные, но пока рядом есть небольшое озеро, следует начать учиться той стихии, у которой место обучения крайне ограничено. Дойдя до этого самого озера, я с недоумением уставился на воду. И что мне делать? Камлать, пока не придет озарение? Итак, Наруто, задача нетривиальная, но очень сложная. Заставить своей чакрой двигать воду. Тут нет течения, так что понять, правильно ли ты делаешь или нет, очень просто. Давай, пытайся. Если не поймешь смысл или не будет получаться, то я тебе помогу. И вот стою я по колено в воде и просто в пустоту спускаю чакру. И что? Вода не стала ни холоднее, ни теплее. Максимум, что происходило, это мелкие волны от своего переминания с ноги на ногу в воде. Что же есть вода? Это один из пяти элементов в мире шиноби. Молодец, Наруто, 5, садись на место. А на самом то деле, что из себя представляет вода? Основа жизни, стихия медленная, тягучая, спокойная, но в то же время могучая и сильная, которая может как породить жизнь, так и уничтожить ее. Значит, надо подстроиться под нее, не бездумно вливать в нее чакру, а, вздохнув, я опустил руку в воду и медленно, спокойно стал пропускать в воду легкий и медленный ток чакры. Минуту ничего не происходило, но затем я почувствовал, как мою чакру всасывает стихия, будто жаждущий в пустыне, и вода не спеша потекла вперед, выливаясь на берег, а я почувствовал нечто особое, будто моя чакра получила возможность надеть другую маску, стать немного другой на выходе. Вот что значит стихийная чакра. Причем как-то странно, может, это и есть сродство со стихией. Я почувствовал и понял воду, просто понял, а в ответ в моем организме открылись новые особенности. Аха, Наруто, у тебя и в самом деле невероятная предрасположенность к стихии воды, что впечатляет, очень впечатляет. Чувствуешь изменения в своей чакре? Отлично, тогда переходи ко второму этапу, он пройдет очень быстро. Раз уж за час смог понять суть воды, то подружиться с ней у тебя получится быстро. Итак, смысл в следующем. Заставь воду сформироваться в сферу, в своей руке. А если это получится, то третьим этапом будет цель, заставить подняться в воздух эту сферу. КХМ, ничего себе задачка. Ну ладно, продолжим свои мучения. Воду в сферу. Значит, надо также мягко направить волны воды к себе в ладонь. И блин, ничего не получилось. Вода то может и потекла в ладонь, но толку-то никакого, ведь ее же нужно удержать, создать границы, чтобы вода не растеклась. И как это сделать? Хатаки Какаши, клон. Клон, почитывая великое произведение великого человека, изредка поглядывал за Узумаки и диву давался. За час освоить первый этап, это круто, очень круто, прямо ничего не скажешь. Такого продвижения не было даже, по словам Хокаге, у его легендарной троицы сонинов. Впрочем, аха, как ты это сделал, Наруто? Клон аж подскочил от удивления, ведь смотреть за летающей сферой из воды в воздухе за 3 часа с начала тренировок, вот, мда, достойный сын у вас растет, Минато-сенсей. Ничего себе, Наруто, как ты так смог? Когда я обучался этой стихии, до 3-го этапа я дошел за месяц. Да, это, конечно, не моя основная стихия, но все равно, потрясающий результат, спасибо большое, Какаши-сенсей. И замечательно. Тогда перейдем к практическим занятиям. И от улыбки Какаши, Наруто невольно отошел назад в воду по пояс и нырнул под воду. Да только от Какаши просто так не скрыться. Глава 23. Первая миссия с ранга. Боевое крещение. Вода. Техника водяной пушки. Сложив печати кабана, кролика и змей, я вдохнул и на выдохе запустил чакру в сторону горла. И рот наполнился бесконечным потоком воды, который на большой скорости летел в сторону небольшого деревца. Секунда, и от деревца остался только пенек. Прекрасно, Наруто. За 2 недели 5 техник воды Д-ранга изучить, да еще и 2 техники молнии. Отличный результат, на что я без сил рухнул на такую мягкую и такую приятную на ощупь траву. Эти 2 недели были каторгой, от которой я хотел провалиться под землю и носа из своей норки не высовывать. И ладно бы были простые тренировки с ниндзюцу, так еще и тайдзюцу. Пока клоны Какаши колотили меня и мою команду, они нам еще и лекции читали. А если не запомнил, то, БРР, лучше об этом не думать. А вообще за эти 2 недели мы сделали такой скачок в развитии, который мы и за полгода не совершили. В итоге я почувствовал себя настоящим магом или даже не знаю супергероем. Суметь управлять водой, создавать настоящие искры, которые и в самом деле сильно бьют током. Вообще, вода и молния – совсем разные направления и ощущения. Если вода – это нечто холодное, спокойное и размеренное, то молния – это нечто резкое, мгновенное и энергичное. В общем, молния во всем своем проявлении. И как 2 стихии могли уместиться во мне, да еще и изначальные, понятия не имею. Вода-сферу я создал очень просто, и как я не догадался, какие три великих состояния воды, верно, твердое, жидкое и газообразное, а еще вода же есть везде, она постоянно испаряется под лучами солнца, поэтому оказалось очень легко дойти до мысли, что сфера в воздухе, вполне естественное явление, чистая химия, не более, напитал чакрой воду, создал сферу в самой воде и медленно поддерживая ток чакры, тем самым укрепляя стенки, поднимаешь ее из воды. Ну а дальше сама вода, при должном уровне подачи чакры, в газообразном состоянии поддерживает сферу в воздухе. А вот с молнией было сложнее. Первое наперво Какаши поручил мне сконцентрировать между рук огромное количество чакры на максимальной скорости. Вот тут я и завис, так как даже максимально разгоняя чакру и подавая ее между рук, у меня получался шар из моей голубой чакры, который быстро рассеивался. И тогда на исходе второго дня Какаши вымолвил, что такое молния, Наруто, ХМ, что-то быстрое, мгновенное, поражающее и пронзающее все на своем пути. Именно, так какого шинигами и биджу вместе взятых ты концентрируешь чакру так медленно, собери ее в ладонях, вот, так, и теперь резко хлопни ими. На мой хлопок между мной появились разряды электричества, которые тут же рассеялись. Понял смысл? Да, Какаши-сенси. Заготавливаем чакру и резко направляем ее между ладонями. Раз и между руками у меня появилась настоящая, видимая электрическая дуга, которая также медленно забирала у меня чакру и конвертировала ее в молнию. Все, принцип понятен. Главное, дать толчок, мгновенный разгон. А дальше поезд сам покатится. И моя чакра снова претерпела изменения. Стала более четкая и в некоторых местах течь стала будто со скоростью молнии. Хотя мне данный эффект пока ничего особенного не давал. Хината, лучше контроль, лучше. Ты же не хочешь спалить свои легкие, хай, сенси, проговорила девочка и, быстро сложив 9 ручных печатей, выпустила небольшую, но яркую струю огня, от которой скрылся Кинсу, спрятавшись за небольшой стенкой из земли. Неплохо. Ну что, команда, я на вас нарадоваться не могу. Теперь, когда основы ниндзюцу вы прошли и с основной своих стихий разобрались, у нас есть денек для тренировки того, что называется фу-ниндзюцу. Достаточно редкое умение и очень полезное. Увы, мастеров по всему миру от силы наберется с десяток, а преимущества данного направления очень существенны и велики. К примеру, все вы знакомы с техникой запечатывания для легких и малогабаритных предметов. Но, к примеру, существует еще с десяток разных направлений. Те же знаменитые взрыв печати, которые вы с собой носите, барьеры, защитные и сигнальные, а также, с помощью фуин техник можно запечатывать и органические предметы вплоть до человека. А как определить, способен ли ты к созданию печатей, Какаши-сенси? Спросил Кинсу, который с любопытством аж вытащил свои взрыв печати и стал их рассматривать. О, это очень просто, я же вам давал по 2 листика, и не ошибусь, если они у вас с собой. Теперь берите и кладите их на землю, и, сконцентрировав в указательном пальце чакру, попытайтесь ею нарисовать на листике кандзи фуин. Чем лучше будет отображение на листике, тем лучше.